Не прошло и часа, как Толлифер, заметив исчезновение Эйлин, позвонил ей по телефону, и она потребовала, чтобы он сейчас же к ней пришел. Ей нужно немедленно с ним поговорить. Едва он вошел, грянула буря. Чья это была затея, чтобы он пригласил ее в Париж, оказывая ей столько внимания, тратил на нее столько денег? Кто это придумал, ее муж или он сам? «Что за вздор?» — запротестовал Толлифер. «Чего ради я стал бы тратить на вас деньги, если бы вы мне не нравились?» «Но я слышала, что у вас нет собственных средств, и никогда их не было», — возразила Эйлин. «Да и вообще, чем вы, собственно, зарабатываете деньги? Служите на побегушках у тех, кто может тратить все свое время на развлечения и не желает заботиться о всяких обременительных мелочах?» Это оскорбление поразило Толлифера в самое сердце. «Эйлин ставит его на одну доску с прислугой». «Это неправда», — еле слышно сказал он. Но что-то в его тоне заставило Эйлин усомниться в искренности этих слов, и гнев ее вспыхнул с новой силой. Подумать только, чтобы человек мог так низко пасть. И она, жена Фрэнка Алджернона Каупервуда, по воле своего коварного мужа стала жертвой таких интриг. Теперь все знают, что она нелюбимая жена, до того постылая и ненавистная, что муж вынужден нанимать кого-то, лишь бы отделаться от нее. Но подождите. Вот сейчас, не сходя с места, или уж в крайнем случае завтра, она отплатит этому паразиту и обманщику, а заодно и своему супругу. Она не позволит, чтобы с нею так обращались. Какой позор! Нет, она этого не потерпит. Сейчас же, сию минуту, она выставит этого Толлифера за дверь. А Каупервуду телеграфирует, что ей известны его интриги и что она больше знать его не желает. Она возвращается в Нью-Йорк и будет жить в своем доме, а если он попытается последовать за нею, она подаст на него в суд и разоблачит в газетах. Наконец-то она раз и навсегда избавится от этого негодяя, от этого лжеца и изменника. «Уходите!» — крикнула она Толлиферу. «Довольно с меня ваших услуг. Я сейчас же возвращаюсь в Нью-Йорк, и попробуйте только еще когда-нибудь попасться мне на глаза или надоедать мне. Уж я позабочусь, чтобы все узнали, что вы собой представляете. Отправляйтесь к мистеру Каупервуду. Может быть, он найдет для вас более пристойное занятие». Она подошла к двери и настежь распахнула ее перед Толлифером.